Я верю в человека, и это мой минус. Я верю в добро, там где его нет. Я знаю, что кто-то подхватит страшный вирус, но снова сможет зажечь тот самый свет. Но меня сочтут психопатом, мою спину не раз забьют. Настанет день, уйду я тогда, но меня так и не поймут. С обратной стороны закрываются двери. Это как раз то, чего я хотел. Довольно было уже лицемерия. Спасибо всем, закончился концерт. А меня сочтут психопатом, мою спину не раз заплюют. Настанет день, уйду я тогда, но меня так и не поймут. Один оставил след я на этой дороге. Больше не хочу, не надеюсь и не жду. Любовь мою никто не принял в итоге. И теперь я ухожу.